тогда меня снова приводят к тем же лицам. Итак, как вы чувствуете себя после двухмесячного пребывания здесь? 2 месяца? Значит, я здесь уже целых 2 месяца. 2 месяца они пытаются довести меня до точки. Надеются, что я паду перед ними ниц, стану их просить, умолять выпустить меня. Ожидают, что я капитулирую. С уверенностью, издевательски посмеиваясь, думают, будто время работает на них, что от монотонной смены дней и ночей помутится мой разум, а я сам превращусь в жалкого червя, который будет ползать перед ними в пыли. Таков, мол, логический результат подобного обращения, неизбежный исход такой строгой изоляции. Но так нет же, я должен поколебать их оптимизм. Пока что они еще не сделали меня, и я громко заявляю им, если вы хотите, чтобы я тут подох, то это будет не скоро, очень не скоро. Я все еще чувствую себя отлично. Они ничего не отвечают. Только поглядывает на дурня, который вносит путаницу в их систему. По представлениям бюрократа из НКВД, человек, заключенный в тюрьму, рассчитанный на сведение с ума, обязан сойти с ума. Логично, неоспоримо. Но доконать можно лишь тех, у кого нет больше сил или воли бороться. А покуда я чувствую в себе эту волю, я буду бороться. Через несколько дней меня опять доставили обратно на Лубянку, и мне показалось, что самое трудное уже позади. Допросы прекратились, меня оставили в покое. Лишь однажды мне вновь оказали честь быть приглашенным в наркомат. В длинном коридоре, по которому я шел, висел плакат, который в этой обстановке показался мне не лишенным юмора. Он извещал, что в офицерском клубе состоится вечер отдыха с участием ленинградского артиста Райкина. Девиз вечера гласил «Приходите на дружеское собеседование». Когда я вошел в кабинет генерала Абакумова, который после нашей последней встречи стал министром государственной безопасности, я все еще смеялся по поводу этого приглашения на вечер отдыха. Абакумов, которого и на сей раз украшал великолепнейший галстук, спросил меня, «Почему вы так довольны?» Заключенному в некоторой степени смешно, когда он видит плакат, приглашающий на дружеское собеседование. Вы приучили заключенных к дискуссиям совершенно иного характера. На это мое замечание он не ответил, но задал новый вопрос. «Скажите, почему в вашей разведывательной сети так много евреев?» «В ней, товарищ генерал, находились борцы, представляющие 13 национальностей. Для евреев не требовалось особое разрешение, и они не были ограничены процентной нормой. Единственным мерилом при отборе людей была их решимость бороться с нацизмом до последнего. Бельгийцы, французы, русские, украинцы, немцы, евреи, испанцы, голландцы, швейцарцы, скандинавы по-братски работали сообща. У меня было полное доверие к моим еврейским друзьям, которые мне были знакомы давным-давно. Я знал, они никогда не станут предателями. Евреи, товарищ генерал, ведут двойную борьбу против нацизма, а также против истребления своего народа. Даже предательство не могло стать для них выходом из положения, каким оно стало для какого-нибудь Ефремова или Сукулова, которые ценой измены пытались спасти свою жизнь. Абакумов уклонился от этой темы, но снова заговорил о том, чего коснулся еще во время нашей первой встречи. Есть, знаете ли, только 2 возможности отблагодарить агента-разведчика. Либо увешать его грудь орденами, либо сделать его на голову короче. В голосе Абакумова послышалось некоторое сожаление, когда он продолжил. «Если бы вы не сотрудничали с этой контрреволюционной кликой Тухачевского-Берзина, то были бы сегодня высокоуважаемым человеком, но вы повели себя так, что сегодня годны только для тюремной камеры. Знаете ли вы, что в данный момент Вас разыскивают американская и канадская секретные службы.